Глава 19. Мы задержались на базе. Это была идея Кости, а не моя. Пока он разыскивал Хуана, я прошла в свой кабинет. Через 15 минут они оба присоединились ко мне. Хуан был бледен и сильно взволнован. «Что случилось, приятель?» — спросила я его. Хуан окинул взглядом мой кабинет. «Кости? Аквы? Агора?» Кости закрыл за собой дверь. «Си», — невозмутимо ответил он. «Листос?» Глаза Хуана на мгновение встретились с моими, затем он кивнул. «Си». Я еще не закончила переводить их диалог, как вдруг Кости схватил Хуана и вонзил ему в шею клыки. Что за дьявольщина? Потом до меня дошел смысл их разговора. «Кости здесь? Сейчас?» «Да. Готов?» «О боже, значит, Хуан станет заменой, которую Костя обещал Дону. Да уж, он не тратит зря время». У Хуана подогнулись колени и закрылись глаза. Вскоре он потерял сознание от шока, вызванного огромной потерей крови. Костя придерживал его тело и продолжал пить. С лица Хуана исчезли последние краски, зато щеки Кости вспыхнули румянцем. Можно сказать, покраснели. Если бы я сейчас к ним прикоснулась, ощутила бы тепло. Высокая температура продержится до тех пор, пока Хуан, в свою очередь, не напьется крови Кости. Пульс Хуана резко замедлился. В первый момент после укуса его сердце выбивало тревожное стаккато, а теперь слышались отдельные гулкие удары, промежутки между которыми увеличивались. Через минуту Кости поднял голову. «Котенок, дай мне нож для разрезания бумаги». Мне понадобилось не меньше секунды, чтобы стряхнуть оцепенение, вызванное смертью друга. Затем я протянула Косте требуемый предмет. Он рассек себе шею, и переполнявшая вены кровь брызнула фонтаном. Костя направил ее в безвольно приоткрытый рот Хуана. В кабинет вошел Дэйв. На его лице застыло странное выражение. Тонкие пурпурные струйки по-прежнему сочились в неподвижный рот Хуана. Воздух наэлектризовался, словно поблизости бушевала сильная гроза. Костя, не отводя костяного ножа от раны, прижал губы Хуана к своей шее. Наконец они дрогнули. Затем Хуан бессознательным движением приник к открытой ране. Нож для бумаги упал на пол, и Хуан впился в шею Кости, подчиняясь новому инстинкту. Он прижимался все сильнее и начал рвать бледную кожу зубами. Некоторое время Хуан продолжал терзать шею Кости и жадно глотать его кровь. Кости, сжав губы в тонкую линию, придерживал его и наблюдал, как бесповоротно измененная кровь возвращается к своему владельцу. Наконец он оторвал от себя Хуана, повалил на пол и прижал обеими руками. Хуан забился, отчаянно пытаясь вывернуться, и алчно щелкнул зубами, уже заметно похожими на клыки. «Нет, дружище, пока с тебя хватит», — проворчал Кости. Дэйв шагнул ко мне и встал на пути нового существа, охваченного слепой и неутомимой жаждой крови. Хуан яростно бился целую минуту, потом задрожал всем телом и бессильно обмяк. Затихли последние удары его сердца. Кости со стоном откатился от тела. Создание нового вампира истощало его силы, не говоря уже о том, что он лишался большого количества крови. «Тебе надо подкрепиться», — заметила я и попыталась протиснуться мимо Дэйва, чтобы принести несколько пластиковых пакетов из нашего банка крови. «Нет». В мгновение ока Костя был на ногах. «Просто оставайся здесь, котенок». Я все поняла. В прошлый раз во время такой же операции я ушла ненадолго, а потом меня пытали и чуть не убили. «Я сам принесу», — предложил Дэйв, видимо, тоже вспомнив о случившемся. «И ты останься», — сказал Кости. «Побудь здесь на тот невероятный случай, если наш друг очнется и нацелится на ее горло. Тогда мне не надо будет его убивать. Позвони Джену, пусть он принесет крови». Господи, вечно он перестраховывается. Шанс, что Хуан очнется так скоро, да еще одолеет Кости, был равен нулю. Но я не стала спорить. Дэйв позвонил по телефону. У него не возникло возражений. Значит, и Дэйв подвержен паранойе. Почему бы нам просто не поместить его внизу, в безопасной камере? Она построена специально для таких случаев. Потому что, котенок, Костя перенес безжизненное тело Хуана на кушетку. Мы сейчас уедем и заберем его с собой. Остались позади головокружительный полет-прыжок с базы до автостоянки и несколько часов утомительной езды. Теперь до нашего дома рукой подать. Несколько поворотов по извилистой дороге в предгорьях Голубого хребта. Где мы разместим Хуана? Он находился в третьей машине от нас, но я услышала вой, быстро сменившийся бульканьем крови из медицинских пакетов. Он только что очнулся. Вместе с Хуаном в машине ехали пятеро вампиров. Трое из них были мастерами. Нет, по дороге он никуда не денется. «В подвале», — ответил Костя. «Там крепкие стены и замки, а Тик-Ток, Дэйв и Ратлер по очереди будут за ним присматривать. Через неделю он станет самим собой». До тех пор Хуан представлял опасность для каждого, в ком бился пульс. «У нас не хватит на всех места?» 3 дивана раскладываются в кровати. Кому этого не хватит, обойдутся одеялами на полу. Поверь, каждому из нас приходилось жить в гораздо худших условиях. Это ведь наши проблемы и наш дом. Было бы справедливо самим устроиться на полу, заметила я. Костя фыркнул. В моем собственном доме? Да еще на Рождество? Нет, так не пойдет. Действительно, уже 2 часа ночи. Значит, наступило Рождество. Это был не самый романтичный тихий вечер. Плевать. Главное, мы снова вместе. Я наклонилась и поцеловала его в шею, пощекотав дыханием ухо. «Счастливого Рождества», — прошептала я. Костя остановил машину и не дал мне отстраниться. Обнял рукой за шею, медленно поцеловал в губы, так, что моя голова запрокинулась. И я пожалела, что мы не вдвоем. Джен прервал поцелуй, постучав в боковое окошко. «Если нам придется ждать на холоде, пока вы будете миловаться в машине, я лучше отправлюсь к себе домой». Я приготовила резкий ответ, но подошла моя мать. «Хорошо, что хоть кто-то это сказал». Ироничность ситуации развеяла мой гнев, и я засмеялась. «Мама согласилась с вампиром, породившим Макса? Теперь я верю в рождественские чудеса». «Извини, Джен, но разве я должен спрашивать твоего разрешения, чтобы поцеловать жену?» Возмутился Кости. «Идиот! Мерзавец!» Оскорбление Джена сопровождалось насмешливой улыбкой. Кости, ничуть не обидевшись, вышел из машины и взял его за плечи. «Я очень рад, что ты с нами. Знаешь почему?» Джен скромно улыбнулся. «Потому что ты наконец-то попросил у меня помощи. Мы знакомы не одно столетие, но ты никогда этого не делал. Поэтому я и встал на твою сторону, несмотря на то, что ты законченный мерзавец». С первой нашей встречи я не могла понять, почему Костя терпит Джена, но этот разговор многое объяснил. «Ты мог просто уйти, Джен, как сделал это 250 лет назад, когда меня упрятали в колонию. Я не поблагодарил тебя раньше. Спасибо, Джен. За то, что превратил меня в вампира. Я в неоплатном долгу перед тобой». В глазах Джена вспыхнула буря эмоций, но он быстро справился с собой и изогнул желтоватую бровь. «Кстати, насчет опозданий. Наверное, мне придется ждать еще 2,5 сотни лет, пока ты извинишься за то, что угрожал убить меня из-за Кэт». Костя рассмеялся. «Ты иссохнешь раньше, чем дождешься извинений по этому поводу, дружище. Давай займемся коварными планами», — помрачнел Джен. «Иначе Патра позаботится о том, чтобы мы все высохли». К нам зашел Влад, мимоходом заметив, что был неподалеку. Я в этом сомневалась, но не называть же его лжецом, тем более, что он оказался весьма ценным источником информации. И все же я подозревала, его единственная цель — позлить Кости. Своеобразное чувство юмора. «Что с Антонием?» — спросил Влад, услышав, что Хиксо и Кратос захвачены в плен. Судя по докладу Нигера, эти двое, к сожалению, не обладали никакой важной информацией. «Я разрежу его на кусочки и отошлю Патре», — ответил Кости. «И остальных ее дружков тоже. Это даст пищу для размышлений». Я вдруг представила, как Кости заворачивает посылки в подарочную упаковку. Не слишком приятный презент. Остается надеяться, что у Патры не возникло подобных идей относительно нас. Хорошенький сюрприз, если вместо подарка в коробке окажутся части тела. Есть! Идея вспыхнула в моей голове, словно взорвавшаяся электрическая лампочка. Костя изумленно приподнял бровь. Вероятно, мои мысли мелькнули слишком быстро, чтобы он их уловил. «Сегодня Рождество. Большинство людей проводят его со своими любимыми и близкими», — заговорила я. «Вместо того, чтобы пересылать останки Антонии и других парней от одного лакея к другому и надеяться, что кто-то отдаст их Патре, не лучше ли доставить посылку лично?» Джен с интересом прислушался. Костя задумчиво постучал пальцем по подбородку. «Продолжай. Нам известно, что Патра ищет того, кто мог бы дать сведения о нас. А что, если информатор позвонит по одному из номеров, найденных у Кратоса, и предложит информацию о нашем местонахождении? Некто должен потребовать плату вперед и немедленную личную встречу». «Патра заподозрит ловушку», — заметил Минчарес. «Она предположит, что вы с Костей ее ждете». «На это я и рассчитываю», — усмехнулась я. Костя, наконец, прочел план в моих мыслях. «Нет, котенок». «Риск оправдан?» — возразила я. Влад, должно быть, тоже понял мою идею, потому что громко расхохотался. «Знаешь, Костя, тебе надо было жениться на послушной девчонке, которая без разрешения не выходит из кухни». «Иди к черту! Захотелось еще рекламы?» — огрызнулся Костя. «Лучше поболтай с каким-нибудь писателем, он сделает твое имя более популярным». «Энн Райс не ответила на твои звонки, приятель?» — язвительно спросил Влад. «Ревность ужасно портит характер». Влад ничего не добавил, и ему не пришлось затыкать рот. Но Джен не обладал его благоразумием и расхохотался. «Не смотри на нее так, Криспин. Это смешно. Видел бы ты свое лицо». Разговор явно не доставлял Косте удовольствия. Но через пару секунд он расслабился и даже сумел улыбнуться. «Конечно, смешно. Ладно, давай обсудим твой план, котенок. Не исключено, что это наш шанс». Костя сам выбирал вампиров, которым предстояло идти со мной. Когда он включил в пятерку Тейта, я промолчала. Но кандидатура Влада совершенно вывела меня из себя. «Ты издеваешься?» — спросила я, как только снова обрела дар речи. «Твой приятель только и способен, что злить меня да присматривать за тобой», — ответил Костя. «Он, не колеблясь, отдаст за тебя жизнь. И это единственное, чем он может быть полезен». Тейт взлобно взглянул на Кости, но спорить не стал. Влад следил за нашей перепалкой с легким любопытством. «А почему ты выбрал меня?» «Ты, жестокая сволочь, не позволяешь угрызениям совести мешать достижению цели», — спокойно пояснил Кости. «Это свойство мне никогда не нравилось, но сейчас я рассчитываю именно на него». Я схватила его за рукав. «Не переживай за меня. Лучше позаботься о себе. Я хочу, чтобы ты вернулся домой к ужину». Рядом стояли еще два вампира, способные улавливать мои мысли, но я обратилась к Косте. «Когда ты вернешься, на мне не будет ничего, кроме виски. А на тебя я вылью бутылку джина, и мы будем пить друг друга всеми доступными способами». Влад одобрительно заворчал. «Она умеет находить действенный стимул, верно?» С этими словами он нас покинул. Минчерес сохранил невозмутимое выражение лица. Очень учтиво. Дэйв негромко проворчал. «Она не умеет готовить. Разве это стимул?» Костя прижался ко мне всем телом. С сильным движением он отклонил меня назад, а потом так долго целовал, словно у нас в запасе была целая вечность. Когда он, наконец, меня отпустил, сердце бешено колотилось. В глазах Кости вспыхнула зелень, и он сделал глубокий вдох, впитывая запах моего возбуждения. «Теперь я вряд ли смогу думать о чем-то другом. Я тоже. Держи бутылки наготове, котенок. Не успеешь оглянуться, как я вернусь. Костя снова поцеловал меня и отошел, позвав с собой Нигера, Джена и Родни. Я дождалась их заброски в вертолет и прикрыла глаза ладонью от ветра, поднятого винтами. Лишь тогда он нарушил молчание. «Я должен спуститься к Хуану. Ратлер останется с твоей матерью, он Денис и Рэнди. А Тик-Ток будет с тобой. Он сильнее меня, так будет лучше». «Я бы предпочла тебя», — ответила я, все еще глядя в небо, хотя вертолет давно скрылся из виду. Дэйв помедлил, не скрывая, что мой комплимент его порадовал. «Возможно, через несколько лет наши силы сравняются. Увидимся, когда все закончится». Подошел Тейт. Его короткие каштановые волосы даже не растрепались от ветра, и у меня по спине вдруг пробежал холодок. «Это глупо», — сказала я себе. «Ты становишься суеверной, Кэт. Держи себя в руках». Что случилось? Дэйв слишком хорошо меня знал, чтобы понять, дрожь вызвана не температурой воздуха. Я потерла ладони друг от друга и постаралась сохранить уверенность на лице. Забыла надеть куртку, вот и все. Дэйв искоса посмотрел на меня, но я проигнорировала его взгляд, как и слабый внутренний голос, требовавший позвонить Косте и заставить его вернуться. «Не успеешь оглянуться, как я уже вернусь». Можно было бы подумать, что эти слова вселяют в меня уверенность. Но Костя сказал то же самое несколько лет назад, перед тем, как я от него сбежала. Эта фраза мучила меня все годы расставания, и теперь я боялась пророческого повторения. Я пошла в дом, стараясь убедить себя, что это простое совпадение. В конце концов, есть более реальные поводы для опасений.